Чем дальше от лестницы мы шли в скопище залов, коридоров и маленьких комнат, тем чаще нам встречались следы разборки конструкции и демонтажа узлов. Неизвестные снимали уже блоки не просто с отдельной аппаратуры, но уже залезали в стены, в потолочные и подпольные ниши с каналами. Почему такого не было наверху, это точно могу сказать. Разборка идет от центра местной подземной цивилизации с постепенным расширением радиуса. Уверен, скоро мы окажемся в поясе, где вообще ничего не окажется, кроме голых стен и бесполезных каркасов аппаратуры. А вот за ним мы найдем место, где должна кипеть местная жизнь, которая себя поддерживает за счет технического каннибализма. Следующий ярус оказался тем самым поясом, мысли о котором навевали картины раскуроченных устройств и помещений выше. Здесь же мы нашли первые жуткие находки, от которых моя голова едва не лопалась от генерируемых мыслей. На одной из конструкций, которые я в самом начале осмотра объекта назвал футуристическими медицинскими носилками, торчала на углу уродливая человеческая голова. И нет, ее не положили на предмет и не накололи на выступ. Больше всего это походило на то, как если бы от киношного робокопа отделили бестолковку и присоединили к разъему на каталке. Робомит, блин, пробормотал я себе под нос при виде этой картины и навеянных ей ассоциаций. Голова ничуть не испортилась, хотя пролежала тут не один год, судя по слою пыли на ней и вокруг. Или обработана чем-то таким эдаким, или принадлежит не человеку, а андроиду, например. Что ты сказал? Посмотрела на меня Кира, не обращая внимания. Так, просто мысли вслух. Над следующими найденными носилками неизвестные мастера поработали еще более кустарно. На предыдущей нижняя часть была голая со следами микроскопических разъемов. Здесь же на обратную сторону аккуратно приварили обычной сваркой, или необычной, но факт наличия строчки расплавленного металла присутствует, два больших кольца. Они походили на кольцевые светодиодные лампы, которые используют профессиональные фотографы и блогеры на Земле. Предположу, что кольца – это нечто из разряда антигравов из фантастики, причем самого низшего пошиба, так как до этого в носилках должны были стоять их аналоги куда более высокого поколения. В одном зале мы нашли завал из металлических обрезков, обрывков, пластин, таких же фрагментов из полимеров, осколков стекла, кусков проводки и ошметков разноцветной резины. Чуть дальше в том же зале увидели штабель из знакомых каталок. На некоторых торчали знакомые головы и круги под днищем, на других серели голые человеческие черепа. Не то свалка, не то кладовка вещей типа когда-нибудь пригодится. Ничего полезного здесь не было, даже освещение пропало. Но нам это только на руку было. Вместе с лампами, аккумуляторами и прочим подобным барахлом неизвестные должны были демонтировать и всяческие видеокамеры с турелями. «Отдохнем», — сказал я. Я не устала, недоуменно посмотрела на меня Варга. «Мысли нужно привести в порядок», — ответил ей. «И пусть энергия в сосредоточиях восстановится. Нам она пригодится впереди. Чую, что мы уже недалеко от цели», — сделал паузу, слабо вздохнул и добавил. «Какая бы она ни была». Глава 22. Чего мы только не нашли за время нашего пути по безлюдному комплексу древних. Даже Кира, которая успела изрядно полазать по древним комплексам, призналась, что очень многое из найденного для нее в диковинку. Вот только процентов 95 оказалось откровенным мусором, пригодным только в переплавку. Остальные 5% мы забирали с собой, разумеется, если предмет удавалось убрать в инвентарь. Почти всегда использовался мой. В общем и целом, мы сошлись на том, что объект когда-то очень давно был либо особой больницей, либо медицинской лабораторией. Мысль окончательно укрепилась, когда мы нашли несколько просторных залов, заставленных клетками и капсулами с некогда бывшими живыми существами. Часть представляла из себя толстое дно без стенок с мумифицированным трупиком птицы, огромного жука, мелкого зверька или змеи, когда от побега их удерживало силовое поле. Другие представляли из себя стеклянные формы с небьющимися стенками или банальные клетки. Как и на других ярусах, здесь хватало каталок с черепами, человеческими и человекоподобными. Здесь неведомые вивсекторы окончательно отошли от максимального использования высокие технологии и стали их густо приправлять откровенной кустарщиной. Так вместо вероятных силовых манипуляторов, про которые я могу лишь предполагать в силу просмотренного и прочитанного на Земле, на каталках стали часто встречаться обычные манипуляторы. Одни были техническими, если так можно сказать, другие представляли из себя конечности людей и животных. Ком МРД, вдруг сказала Кира и ткнула своим бластером в одну из множества каталок, которыми были заставлены проходы между клетками и аквариумами. На нее вивисектор установили череп огромной обезьяны, который сейчас размером не уступал баскетбольному мячу. Представляю, какая башка была живой, облеченной плотью и кожей шерстью, ну или чешуей. Особенно сильно выделялась преогромнейшая нижняя челюсть, занимавшая если не треть, то четверть черепа точно. Зубы тоже внушали уважение, а вот клыков не оказалось, на их месте зияли пустоты. Массивные надбровные дуги мне напомнили черепа пятикантропов из музеев, и лапы тоже его. На месте манипуляторов к каталке были прикручены через специальные гильзы четыре руки, от которых остались лишь кости, непонятно как держащиеся между собой, ладонь у каждой превосходила мою вдвое. «Это кто такой?» – взглянул я на девушку. «Иногда встречается в южной части пояса». Услышав описание существ, я про себя выкинул версию с пятикантропами и внес новую, где фигурировали земные вымершие гигантопитеки, или те мифические обезьяны, которые воспитали книжного Тарзана. Коммрды имели рост в 3 метра, некоторые особи вырастали и того больше, весили не меньше полутонны, при этом имели неплохо развитый разум. Не люди и разумные машины, конечно, имеющегося серого вещества им хватало на то, чтобы использовать камни и палки для охоты и обороны, строить кривые косые хижины, заваливать в пещерах лишние проходы, через которые к их детенышам могли пробраться какие-нибудь хищники и прочая гнусь, представляющая опасность только для мелкого потомства. Коммрды жили небольшими общинами или стаями. Вот не знаю, как правильно называть жизненный уклад у подобных полуразумных существ. Ели все, но отдавали предпочтение растительной пище, так как ее проще было найти. Несмотря на размеры, оказались прекрасными мастерами засад. Матерые особи могли укрыться так, что охотник проходил прямо нему и узнавал о наличии зверя только в тот момент, когда тот поднимался с земли и бил по затылку дубинкой. Каталог с частями тел коммрдов здесь хватало, что наводило на определенные размышления, на те, в которых фигурировала встреча с живыми представителями этих существ. То, что за несколько месяцев существования Фаркраса про них никто не упоминал, еще не значит, что гигантские обезьяны вымерли. Местное племя могли выбить вивисекторы, или ее остатки снялись и ушли в более безопасное место, когда ему устроили геноцид. Очень скоро я увидел этих созданий в целом виде, а не по кусочкам. После залов с мелкими клетками пошли помещения в виде просторных коридоров, в которых слева и справа располагались просторные камеры. В тех нашим глазам предстали редкие мумии и скелеты всевозможных крупных представителей фауны юга. Медведи, ящеры, гигантские волки, гарпии и так далее. Сейчас от некоторых уцелели только кости и у кое-кого шкура с шерстью. И еще была пыль. Огромные залежи пыли, которая местами превратилась в каменную корку грязи. Следов в ней не было, кроме наших. Предположу, что в последний раз этот зал посещали в тот день, когда обитателям клеток принесли их последний ужин. Это в лучшем случае. А то могли посадить за решетку, как того требовала древняя программа действий, и забыть из-за сбоя. Стоило нашей группе оказаться в чистом коридоре, выйдя из одного из немногих действующих лифтов, к слову сказать, на нем мы смогли только подняться, отчего потерялись в ориентации, как стало ясно, мы рядом с целью. Здесь работало освещение, пыли и грязи было мало, и на них виднелось множество следов от колес и миниатюрных гусениц, от совсем старых, десяток раз перекрытых другими, до свежайших, которым мой навык дал несколько часов. «Туда», – прошептал я и показал влево по коридору, и живо маскировку. Через минуту нам преградила путь дверь. При моем приближении она уже знакомо передала разрешение на доступ к замку. И вот что интересно, я находился под скрытым, но для нее был видим. За время исследования подземного комплекса уже случалось, что лифты и двери слали запросы мне невидимки. А еще были те, кто не видел меня, пока не деактивировал скрывающие навыки. Есть о чем задуматься. Вот только смогу ли раскусить эту загадку, для этого мне придется тут задержаться надолго. Но если спасать людей и выводить их наружу, то вряд ли совет поселка предоставит мне шанс сунуть нос куда-то в местные рабочие системы, да и в нерабочие тоже. Пока стоял перед дверью и думал, как поступить, та неожиданно ушла в стену вправо, а за ней нашим взглядом предстала самая кошмарная каталка, которую мы только видели в этом месте. 8 небольших колес диаметром не более 10 сантиметров, куча крупных и мелких рычагов с тонкими амортизаторами, как на старой мебели, пружины, пластины и уголки, все это держащие вместе. В качестве вишенки, Голова от какого-то крупного вида гарпий в стеклянной банке-цилиндре, заполненной розоватой жидкостью. Ах да, еще четыре руки от, кажется, крупного ящера с четырьмя пальцами и короткими заостренными коготками. Они крепко прижимали к каталке человеческое тело. Это был мужчина в обычной одежде, в которой ходят почти все опытные охотники и разведчики в Фаркрасе. Его лицо оказалось неизвестным, но я и не знал всех из сотен проживающих в поселке. Он лежал ровно, вытянувшись всем телом, с закрытыми глазами и прижатыми руками к животу. Едва приподнимающаяся грудь сообщала, что человек жив. Первый порыв освободить пленника я мгновенно задушил в зародыше. Одним шагом ушел с пути каталки Франкенштейна и прижался спиной к стене. Так же поступили мои спутницы. Я ожидал принять сигнал о допуске к блоку управления каталкой, но ничего не случилось. Возможно, все дело в том, что медицинское транспортное средство не раз переделывалось, лишившись заводских узлов и настроек. А вот двери и лифты вивисектора не трогали. Максимум снимали блоки с одних, которыми не пользовались, чтобы поставить на те, без которых им никак было не обойтись. «Ладно, сами справимся», — подумал я и подал рукой несколько знаков своим спутницам, чтобы они ничего не предпринимали и просто шли за мной. Благодаря аурному зрению нашей троицы маскировка не мешала видеть друг друга. Так вдоль стеночки мы двигались за чудо-юдо-каталкой, иногда морщись, когда та издавала тихий и при этом крайне мерзкий скрип, бьющий по слуху сильнее звука трущегося пенопласта. Такая сцена идеально подошла бы к какому-нибудь ужастику под соответствующую тревожную музыку. Пройдя коридор, каталка остановилась возле лифтовых дверей. Спустя 5 секунд те распахнулись, после чего та вкатилась в кабину. «Быстро туда!» — отпальцевал я и первым рванулся вперед. Успел в последний миг встать в распор между сдвигающихся створок, чтобы не дать им сомкнуться. Кира с Варгой ловко просочились под моими руками и прижались к стенам лифта слева и справа от каталки. Только после этого я отпустил двери и присоединился к ним. На задержку никакой видимой реакции не последовало. Быть может, нас будут ждать внизу, но что-то мне подсказывало, что если тут есть кто-то разумный в управлении комплексом, то на небольшой сбой в работе лифта вряд ли обратит внимание на фоне окружающей разрухи. Уже давно сложилось мнение о местной специфике существования владельцев подземелья, и оно было не в плюс им. Иногда казалось, что тут действует автоматика по заложенному шаблону. Такое предположение заметно окрепло после найденных скелетов в вольерах, потому сейчас и рискнул сунуться в лифт, чтобы не упустить каталку с одним из земляков. Лифт опускался секунд 15. По ощущению, скорость у него была да никакая. Максимум 10 метров нас провез, а затем замер, растянул в стороны створки, мол, дальше ножками, гости дорогие. Первым из него выскочил я. За мной последовал колесный Франкенштейн, издав в момент трогания зубодробительный скрип, и последними выскользнули в коридор девушки. Дальше шли в прежнем порядке. Каталка, я и девушки. По длинному и широкому коридору мы добрались до лестницы, где жутковатый проводник показал все чудеса перемещения по ступенькам. Кстати, вышло у него все ловко, хотя и медленно. Попутно выяснилось, что каждое колесо управлялось головой в банке отдельно. Угол поворота, скорость, регуляция высоты. Из-за однообразия и медлительности процесса преследования у меня исчезло чувство тревоги. На его место пришло раздражение и, особенно сильно, желание дать пинделя Франкенштейну, чтобы тот живее крутил свои колеса. Скорее всего, Варга с Кирой испытывали то же самое. К нашему, и в целом могу сказать, что ко всеобщему удовольствию и облегчению после лестницы и следующего за ней коридора наша группа добралась до цели. Первым делом мы оказались в уже знакомом зале, одном из десятков увиденных в данном подземелье. Здесь немаленькое помещение было освобождено от большей части столбов, коробов и всех огромных прозрачных колб и цистерн. На освобожденном месте стояли ящики больших вольеров, причем самодельных, сваренных из металлических листов и толстых прутьев или собранных из полимерных деталей. Совсем крошечная часть их подсвечивалась одной-двумя лампами. Свет падал на лицевую часть, решетку или прозрачную пластину пластика с кучей крупных отверстий, освещая того, кто за ней находился. Ближайшие к двери вольеры содержали останки крупных животных, и некоторые даже сохранили кое-какую плоть на костях. Краем глаза увидел, как сморщилась Варга и прижала левую ладонь к лицу. Наверное, из-за запаха разложения, который тут просто обязан висеть густым облаком от сотен мертвых тел. Никакая вентиляция от этого не спасет. Сам я ничего не чувствовал благодаря псевдотелу, защищавшего меня в том числе и от неприятных ароматов. «Твою мать!» – протянула Кира, перенявшая от меня не только хорошие, но и некоторые привычки, среди которых затесались часто употребляемые ругательства. «Вот это монстры! С такими мне совсем не хочется сталкиваться в лесу. В самом деле, некоторые дохлые туши даже после смерти выглядели так, что с его живым сородичем не сильно-то и хотелось сталкиваться на узкой дорожке. Представьте себе что-то крайне жуткое и отвратительное из ящериц или жуков, обитающих на земле, а затем увеличьте их раз в 100. Здесь были и люди, и роботы. Одних чуть больше 10, других 6. Среди последних оказался андроид с идеальной человеческой внешностью. Года 23 или 24 на вид, слащавый и одновременно мужественный красавчик, в которого влюбится женщина любого возраста и социального класса. Но таких в жизни, если и получится увидеть, то только на обложке дорогого журнала или на подиуме в элитном стрип-клубе, куда ходят дамочки с миллиардным состоянием. Я его в первый момент принял за человека, сильно раскачавшего навык красота или привлекательность. «Это машина, Иван», — сказала Кира, увидев мой интерес к пленнику в клетке. «ХМ, точно, точнее некуда. Я его чувствую, как тогда в поселке почувствовал разведчика машин», — подтвердила она. «И дохлого ощущаешь? Он, кажется, жив», — неуверенно произнесла она. «В стазисе, наверное. Да и лампа в клетке работает, а судя по всему свет дается только живым пленным». «Понятно. В живых оставался еще один робот». Точнее киборг, но этого я сразу признал. У него живой плоти на виду было чуть-чуть, остальное металл в виде пластин и трубок. Живучестью разумные машины неприятно удивили. Целая треть выживших. А вот среди дюжины людей осталась лишь одна. И кстати, если робота я спутал с человеком, то человека в существе признал не сразу. Все дело в многометровом змеином теле. Натуральная ламия из сказочных фильмов и игр. Хрупкий женский торс на его фоне терялся. Все живые, животные и разумные, были без сознания. Или отключились от истощения, или их держат в отключке, чтобы не доставляли неприятностей шумом и попытками вырваться. Думаю, последнее. Мы так засмотрелись на пленников, что едва не выпустили из виду каталку. Пришлось ускорить шаг и догонять этот скрипучий кошмарный полукатафалк, скорее даже сухопутную ладью Харона. Только тот уже отошедшие души переправлял в мир мертвых. А эта штука везет пока еще живые души к месту, где они расстанутся с телесной оболочкой. Следующим был точно такой же зал с клетками. Но здесь мы нашли намного больше живых существ. Примерно из 200 заполненных клеток или вольеров штук 40 имели индикатор живого пленника в виде подсветки. А главное, выжившие выглядели заметно лучше тех, кто еще дышал в предыдущем помещении. За решетками сидели практически те же самые существа. При этом людей и роботов заметно прибавилось. И каждый второй из них еще дышал. Среди как мертвых, так и еще живых людей я нашел 3 знакомых лица. Еще в первую командировку в Фаркрас я мельком видел их среди поселенцев. Каталка пересекла практически весь зал и остановилась возле пустой клетки в ряду таких же. Решетка из толстых прутьев, перекрывающая проход в клетку, медленно сдвинулась в сторону, открыв достаточный для проезда проход. Каталка протиснулась в него, а затем руки-манипуляторы подняли человеческое тело и аккуратно сгрузили то на пол. После этого повозка выбралась наружу, а решетка вернулась на место, и тут же вспыхнули 2 неяркие лампы, осветившие клетку и пленника. Освободившаяся каталка медленно развернулась на одном месте и покатила обратно по тому же маршруту. «Освободим», – прошептала Кира, почти прижав к моему уху свои губы. «Не сейчас, нужно узнать, откуда эта штука таскает людей». Пришлось вновь тащиться за каталкой мимо всех клеток, по знакомому коридору, подниматься на лифте, еще на одном, красться по совсем уж замусоренному широкому коридору с отсутствующими дверями в боковые комнаты, где не было вообще ничего, кроме пыли и грязи. Освободившись от дополнительного груза, каталка ничуть не прибавила в скорости. До цели нам пришлось добираться минут 40, но когда оказались на месте, то я про себя радостно заорал. Наконец-то, в большом зале среди грязных колонн и прозрачных цистерн мы нашли 7 бесчувственных тел знакомых мужчин из числа дружинников из Фаркраса. Сегодня утром они вместе с нами слушали инструктаж, а затем отправились на поиски потеряшек. Выходит, нашли, но и сами вляпались в ту же ловушку, хотя опыта им точно не занимать. Все-таки, Правильно мы сделали, что не пошли по легкому пути, которым нас вели местные вивисекторы, пронеслось в моей голове. И как же мне повезло с навыками для древних объектов. Самое простое, что напрашивалось сейчас, это уничтожить каталку и забрать с собой бесчувственных соратников, а дальше вынести их на поверхность с помощью своих способностей, точнее всего одной, скольжение между планами. Отсутствие сознания у людей мне работает во благо, никто не очухается и не станет задавать ненужные вопросы сейчас или потом, вот только тогда придется бросить уже захваченных и помещенных в клетки. Разумеется, получив информацию про подземную лабораторию древних, Совет Фаркраса примет меры по их освобождению. Мне точно никто не скажет слова против за то, что бросил несчастных. Гарантированное спасение части людей всегда будет выше по значимости риску спасти всех без особой гарантии. Если на помощь уничтоженной каталке Франкенштейну придет помощь, то остановить ее будет легче легкого. Достаточно просто уничтожить лифт на пути в этот зал. Или все-таки рискнуть и пойти ва-банк, подумал я. Глава 23. Решение было принято. Диффузия намертво соединила движущиеся части на каталке, превратив ту в неподвижную гротескно-кошмарную кровать. Я это сделал до того, как руки манипулятора успели дотянуться до кого-то из одурманенных людей на полу. Теперь они бестолково махали в воздухе, пытались выполнять заложенную программу и добраться до цели, сдвинув с места каталку. Стоит добавить, что силы в них было полно. Им удалось протащить конструкцию на заклинивших колесах сантиметров 40, пока я не кинул еще несколько чар диффузии по металлическим суставам рук в тех местах, где живая плоть соединялась с металлом. Это окончательно обездвижило механизм. Руки теперь бесцельно махали в воздухе, не дотягиваясь ни до стен, ни до пола. Жаль, что покрытие под ногами полимерное, как и ободки покрышки колесиков, а не из металлического сплава, чтобы можно было приварить колеса к нему. Уничтожать повозку не стал из опасения, что это подаст какой-нибудь сигнал тревоги или запустит цепочку алгоритмов системы защиты комплекса. Либо местные вивисекторы направят сюда новый транспорт, с которым столкнемся по пути. Понаблюдав несколько минут за Франкенштейном и полностью убедившись, что тот никуда теперь не денется, я махнул девушкам рукой и двинулся в обратный путь, чтобы избежать в будущем ненужных вопросов по типу «А как вы перемещались по объекту, что не оставили никаких следов?» Я не стал его активировать. Вместо этого проделал деструкцией несколько отверстий в стенках кабины и с помощью диффузии соединил ее с шахтой. Это было легко, так как древние не использовали тросов и тому подобных механизмов. Кабина очень плотно примыкали к стенкам шахты, упростив до максимума мою задумку с фиксацией. Таким же способом закрепил двери в распахнутом состоянии. Далее вновь применил талант деструкция для разрушения пола. После такого варварского отношения в нем появилась внушительная дыра, сквозь которую легко мог пролезть человек с моими габаритами. В проделанное отверстие была сброшена бухта прочной тонкой веревки, таскаемой мной в инвентаре. Ее конец был крепко-накрепко закреплен в кабине лифта. Первым по ней в темноту шахты скользнул бибизьян. Пет смог спуститься на всю ее длину и так и не достиг дна. По мере спуска он присылал мне образы точек, где должна была останавливаться кабина лифта. И вот тут появилась первая проблема. Я не знал, какая из них мне нужна. Пришлось спускаться самому и прорубать отверстия в прочных дверях. После третьей попытки мне улыбнулась удача и нужный коридор был найден. В дальнейшем этим способом наша тройка пользовалась на всем пути до конечной цели. В какой-то мере нам повезло, что мы спускались с верхнего яруса к нижнему. Если бы нужно было подниматься на веревках, то спасение фаркрасцев затянулось бы в несколько раз. По пути, когда наткнулись на очередные аккуратные стеллажи завалы из каталок, мы прихватили две самых подходящих. Сорвали с них манипуляторы и черепа, исполняющие роль главного процессора. Обильно смазали колеса жиром из своих продуктовых запасов. Они нам пригодятся, чтобы вывести бесчувственных людей до первого лифтового колодца. Каталками занялись девушки. Они скинули маскировку. Все равно та не растягивалась на устройство. Заодно экономили внутреннюю энергию из одного из сосредоточий. Вскрытие оставался только я один. Когда мы оказались в первом зале с клетками, полными трупов, вдруг заметил кое-что выбивающееся из общей картины. Пленница, та самая Ламия, чуть-чуть изменила свое положение тела. Осмотрев прочих еще живых узников и убедившись, что те оставались в прежнем положении, я вернулся к полузмее. С минуту стоял рядом, наблюдая за ней, но так и не увидел, чтобы у той дрогнули хотя бы веки. Кстати, лицо у нее было очень милым. Прямо скажу, красивым. Вот только все остальное непривычно вытянутый женский торс с двумя парами рук да многометровый змеиный хвост непривычно били по восприятию, вызывая подсознательную тревогу. Понаблюдав еще немного за пленницей, я заторопился за своими спутницами. Наконец, мы добрались до клеток, где сидели наши земляки. «Будем ломать или ты сможешь их открыть своими талантами?» – спросила у меня Кира. «Ломать», – ответил я, – «не могу их открыть. Наверное, замки на клетках кустарные и под мои таланты не подходят, как двери в коридорах и лифтах. Деструкция и здесь показала себя на высшем уровне. Толстые прутья решеток и прозрачные полимерные заслонки с отверстиями быстро ломались боевой способности. Полностью выламывать я не стал. Наоборот, проделывал отверстия так, чтобы не затрагивать края прутьев или заслонок, утопающих в стенках. Это на тот случай, чтобы не потревожить сигнализацию нарушения периметра, если таковая тут имелась. Проделав проход, я забирался внутрь, брал на руки бесчувственное тело, выбирался наружу и укладывал то на каталку, после чего повторял процедуру с новой клеткой, на каждую каталку уместилось по 4 человека. Об их комфорте мы думали в самую последнюю очередь. Важнее было расположить их так, чтобы они не падали на пол и не мешали перемещать транспортное средство. Забрав 8 человек, наша команда двинулась в обратный путь, а вот дальше начались серьезные трудности. Было очень тяжело поднимать людей без сознания на веревках через проломы в лифтовых кабинках. На это мы потратили времени в 5 раз больше, чем на собственный подъем. Когда мы вернулись в зал с заклиненным Франкенштейном на колесиках, то с облегчением увидели, что обстановка там не изменилась. Лапы-манипуляторы все так же бестолково месили воздух, не стронув каталку ни на сантиметр. Бесчувственные разведчики тоже никуда не делись и с виду никто из них не поменял своего положения. Разложив рядом с ними спасенных, мы с девушками направились обратно. Нас ждали остальные узники. В итоге мы забрали всех живых людей, знакомых и нет, в том числе крайне подозрительных. Времени на спасательную миссию ушло столько, что страшно сказать. Мы втроем бродили по местному подземелью меньше, чем возились со спасением людей, поднимая тех всего на несколько ярусов и проходя не так, чтобы и много расстояния по коридорам и залам. В последний рейс я задержался рядом с клеткой с Ламией. Меня она видеть не могла благодаря мощной маскировке. Только Киру с Варгой, занятой переносом двух людей на каталке из соседних клеток. То, что змея-женщина единственная в сознании, я понял после второго рейса, ее тело в камере в очередной раз едва заметно поменяло положение. Будь клетка попросторнее, то все движения пленницы остались бы незамеченными. Но в тесноте да на фоне десятков отверстий в прозрачной полимерной двери смещение даже на пару сантиметров сразу же бросалось в глаза при внимательном осмотре. И вот я дождался того мига, когда Ламия себя полностью выдала. Это случилось в тот момент, когда мои помощницы неспешно покатили каталки с бесчувственными пленниками в сторону выхода из зала. Она бесшумно приподняла человеческий торс над кольцами змеиного тела и посмотрела вслед девушкам. «Интересно?» – тихо спросил я, выйдя из скрыта. Та резко вздрогнула и молниеносно развернулась в мою сторону. На меня уставилось пару глаз с янтарно-оранжевой радужкой и крупными вертикальными зрачками. «Кто вы?» – шепотом спросила она. «Случайные прохожие. А ты?» Во взгляде незнакомки на миг мелькнула легкая злость, даже скорее раздражение. «Я Магда, состояла в отряде Скролер Рогатый. До попадания в это страшное место мы работали в Шиде и его окрестностях. Потом приняли предложение одного из кланов провести глубокую разведку местности далеко на юге от пояса. А там здесь, значит, ошиблись и попали в ловушку», практически без паузы произнесла она. Затем пару секунд помолчала и спросила: «Вы мне поможете? Если не обманула, то поможем. Только не прямо сейчас, сперва спасем тех, кого знаем. Тех, кого провезли мимо меня, вы знаете всех». Что-то в ее тоне заставило напрячься. «Нет, но они тоже люди, как мы». Не все эти два слова она сказала таким тоном, что стало ясно, что за дальнейшую информацию Ламия потребует плату. И не нужно сильно ломать голову над тем, какой она будет. «Ясно», — сказал я. «Магда, я тебя выпущу, но сразу хочу предупредить, что буду следить за каждым твоим шагом. И если ты сделаешь хоть что-то подозрительное, нападешь и решишь убежать, то не жди пощады. Клянусь, что не дам ни единого повода подозревать меня в чем-то или использовать против меня силу», — торжественно сказала та. «Не нужно считать меня дурой», — случайный прохожий. Я умею думать и замечать важное. Например, то, что ваша троица смогла пробраться в место, где нашли свой последний час десятки сильных воинов и опаснейших существ, в том числе моя команда. А мы были одними из самых сильных наемных отрядов в Шиде. Хочешь верь, хочешь не верь. Скроллера поднялась на 52-ю ступень перед самым рейдом. И ниже ее на 10 ступеней никого среди нас не было. «Отодвинься от решетки», — сказал я, намотав на ус услышанное, «а то могу зацепить. Я бы с радостью, но комнатка мне досталась тесная», — криво усмехнулась змея-женщина. Она кое-как подобрала кольца змеиной части тела к задней глухой стенке клетки. После этого я дважды применил навык деструкции, создав крупную дыру в прозрачной заслонке двери. Перед третьим ударом она меня остановила. «Стоп, не трать силы, мне хватит и этого». Ламия изогнулась, приблизила человеческое тело к прорехе, примерилась и ловко, едва ли не одним плавным движением выскользнула наружу. Чтобы вытащить хвост, ей пришлось опереться одной парой рук о пол. Все это сделала быстро и грациозно, раз, два, и вот уже стоит рядом со мной. «Магда, еще раз предупреждаю о недопустимости глупых поступков», — сказал я, уже пожалев о своем поступке. Вблизи женщина выглядела как бы не в разы опаснее и пугающе, чем в тесной клетке. Тем более по ступени она даже повыше меня будет, если я правильно понял ее слова. В клетке она казалась бедной и несчастной, а вот снаружи мда, но и бросать ее тоже как-то не по-человечески. Все мои предупреждающие таланты молчат, то есть зла она нашей команде не желает. Если только у нее нет таланта блокиратора моих способностей, оставить до того момента, когда сюда заявятся спасители из Фаркраста, тоже посчитал неправильным. На ее месте я бы руки наложил на себя от отчаяния после нескольких месяцев ожидания спасения, появления шанса на этой последующий жестокий облом. Я уже поклялась, но могу сделать это еще раз, если это тебя успокоит, ответила она усталым тоном. Можно спросить? Спрашивай, кивнул я. Это ваша вся команда, или дальше ждет помощь? А тебе зачем это? Вновь напрягся я. Та смерила меня внимательным взглядом, вздохнула и предложила совсем другое, поставив точку на предыдущей теме. «Если позволишь, то я помогу вести тележки, а твои воины будут охранять. От меня сейчас пользы мало, слишком устала». «Хорошо, а вообще оружие у тебя есть?» «Да, местные владельцы не умеют обчищать хранилища», подтвердила собеседница. «Понятно». Магда взялась за каталку, которую ранее толкала Кира, и возглавила нашу процессию. Вскоре мы добрались до первого подъема. По веревке Ламия поднялась так быстро и ловко, что у меня закрались в очередной раз сомнения в том, что она вымотана многомесячным пленом. Длинный подвижный хвост и две пары рук оказались отличным подспорьем в этом. Но дальше моих подозрений дело не пошло. Новая знакомая вела себя крайне послушно и исполнительно. Впрочем, на ее месте любой бы поступал крайне благоразумно, точно зная, что тебе не доверяют и следят за каждым шагом. С другой стороны, если так взглянуть, мне и девушкам сейчас приходилось разрывать свое внимание на два фронта. Следить за Магдой и сканировать окружающее пространство на предмет опасности. Все шло ровно и без эксцессов ровно до того момента, пока наша четверка с полудюжиной бесчувственных тел не оказалась в зале, где лежали все спасенные, и скрипела каталка Франкенштейн в попытках стронуться с места. При виде этой поделки подземных вивисекторов Улами сорвала крышу. Что-то невнятно выкрикнув, она стремительно метнулась к ней и нанесла несколько ударов кончиком хвоста. Первый удар предназначался голове в банке. После него на прозрачной поверхности зазмеились мелкие трещины. После второго они увеличились в размерах и стали пропускать струйки жидкости. Третий поставил окончательную точку, разрушив емкости, превратив голову чип в кровавые ошметки. Но на этом Магда не остановилась. Она продолжила лупить хвостом и голыми кулаками по каталке, превращая металл и пластик в осколки и бесформенные фрагменты. «Магда, Магда, твою мать, остановись!» – бешено заорал я. «Кира, у тебя есть что-то оглушающее, не смертельное из навыков?» «Да, бить, ага, и поскорее, а то у этой хвостатой совсем свисток прохудился». С левой руки изгоя слетела тонкая, едва заметная в воздухе бело-голубая молния и ударила в спину Лами. Тело змеи-женщины дернулось в сильной судороге. Она почти упала, и чтобы устоять на хвосте, ей пришлось опереться руками о стену. Но уже через пару секунд она повернулась в нашу сторону, позабыв про обломки каталки. Я уже подумал, что придется попрощаться с новой знакомой навсегда. В ее глазах не было ни грана разума, только дикая нечеловеческая ярость. В оскаленном рте увидел, как два верхних клыка стали на лазах удлиняться и выгибаться наружу. Не удивлюсь, если внутри них еще и канальца для впрыска яда имеются. Эта женщина слишком далеко зашла в изменении своего тела. К счастью, Магда мгновенно пришла в себя после электровстряски. Какая-то часть разума у нее осталась человеческая и подала нужный сигнал в мозг. Ламия успела прийти в себя за несколько ударов сердца и до того, как ее атаковала бы наша тройка или она напала на нас. «Простите», – торопливо и слегка шепелявя произнесла она, – «что-то нашло на меня». Когда увидела эту гадость, она повернулась в сторону хлама, еще полминуты назад бывшим квазиживым механизмом, и смачно плюнула на него. И туда полетела не только слюна, но и две едва заметных струйки, вырвавшихся с кончиков клыков. Я столько раз видела, как она проезжала мимо меня со своей добычей, что возненавидела ее всей душой. И сейчас вся эта ненависть вырвалась из меня. Еще раз прошу извинить. И часто ты срываешься так? Опередила меня с вопросом Кира. Нет, очень редко. Сейчас просто все сложилось вместе. Слабость из-за плена, ненависть, надежда на то, что скоро смогу увидеть чистое небо и вздохнуть свежий воздух, а не смрад от разлагающихся тел. А почему ты одна из всех была в сознании? Вновь задала вопрос изгой. Особенность моего организма. Я наполовину человек, наполовину рептилия. Чтобы сделать со мной то же, что и с остальными, нужно отравить обе половинки тела. Думаю, с подобным в этом месте не сталкивались до меня. А еще у меня несколько талантов на выживание, в том числе от отравления и дурманов практически всех видов, сообщила Магда. Насчет ее слов по поводу того, что с похожими созданиями местные вивисекторы не сталкивались, я был согласен на все 100. Отчего-то захваченные пленники после помещения в клетке так в них и оставались до своего последнего часа. Если и шла какая-то диагностика и контроль жизненных показателей, то их результатами никто не пользовался. Иначе мигом приняли бы меры в адрес Магды, которая быстро очухалась в вольере и больше не теряла сознание. «Кира, следи за лифтом», — приказал я своей помощнице. «А вы помогаете мне перетаскивать людей подальше отсюда. Здесь нет никого. За несколько месяцев плена я никого не видела. Только эту тележку с головой гарпии», — подала голос Ламия. «Не видела? Не значит, что тут нет охраны?» Хмуро посмотрел я на нее. Недовольство ее поступком никуда не ушло. Так и хотелось наказать женщину так, чтобы прочувствовала все и дальше держала бы свои рефлексы в кулаке в любой ситуации. Та это чувствовала и лишний раз старалась не шевелиться, чтобы не спровоцировать меня. В помощь по переноске людей я взял Бибизьяна. Его размеры и физическая сила вполне позволяли это делать. Вот только по правде говоря, освобожденных одурманенных узников таскали только Ламия с Варгой и Петом. Я же в это время пробивал проход через стены наружу. В отличие от лифтовых кабин и дверей, деструкция с большим трудом справлялась с материалом несущих стены капитальных перегородок. Приходилось бить несколько раз в одну точку этим талантом, а потом еще и добавлять воздушным копьем, доламывая ослабленную преграду. Черт, внезапно я остановился и едва не треснул себя по лбу кулаком, вот дурак. Резкий взрыв эмоций оказался вызван видом неподвижных тел фаркрасцев и Ламии, принесшей только что еще одно неподвижное тело. До меня только что дошло, что дальше возиться с бесчувственными людьми уже не нужно, в смысле с некоторой их частью. Разведчиков и сборщиков точно можно привести в себя, их я знаю, они знают меня. До этого полагал, что придется в исключительном случае использовать скольжение для спасения, и скорее всего применил бы эту способность вместо того, чтобы терять кучу времени с долбежкой стен. Но для этого требовалось, чтобы люди этого не видели, оставаясь без сознания. Но наличие Ламии данный план режет на корню. И раз так, то часть спящих можно попытаться привести в чувство. Благо, что лечебный талант имеется. Главное, чтобы он справился с тем дурманом, которым местные вивисекторы накачали людей из клеток. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась Ламия, принесшая к пролому в стене очередного спасенного, пребывающего в жесткой отключке. «Первым пациентом я выбрал воина из отряда разведчиков, отправленного на поиски сборщиков. Его я не раз видел в поселке. Думаю, что я сам для него тоже далеко не незнакомец, и он сможет меня быстро опознать. Лечу», — коротко ответил я, полностью сосредоточившись на своем исцеляющем даре. «Если получится, то тогда будут у нас помощники и станет полегче». «Ясно. А почему раньше не стал их приводить в чувство?» Продолжила любопытствовать змея-женщина. Берег энергию, не отвлекай. Наконец, мужчина под моими ладонями несколько раз дернулся, сделал глубокий и громкий выдох, также звучно вздохнул и открыл глаза. Секунд 5 он пялился на мое лицо, явно не узнавая и даже не понимая ситуацию, и только спустя это время разлепил губы. «Иван, я, как себя чувствуешь?» Тот ответил после короткой паузы. «Неплохо, немного голова болит и чуть-чуть мутит. Что со мной случилось? А ты сам что помнишь?» И вновь тот ответил не сразу. Какое-то время щурился и морщил лицо, будто эти гримасы ему помогали восстанавливать память. «Демоны, ничего такого не помню, что могло привести меня вот к такому. Из последнего только помню, как кутил с парнями в кабаке Ударка и готовился с ними отправиться в новый рейд к холмам на востоке», — сказал он. «Про рейд не знаю, но пару дней назад тебя и еще двоих совет отправил на поиски пропавшей группы сборщиков. Вы их нашли, но попали в ту же ловушку и оказались на объекте древних. Меня и еще кучу народа послали по вашим следам. Мне повезло выскользнуть из западни, другие попались, а кто-то должен ждать нас снаружи». «Должен», — уточнил мужчина. «Да, если они не дураки, то не полезут в ловушку, где уже под два десятка человек сгинуло». «Понятно. А с остальными что случилось?» «Все здесь, но без сознания. Сейчас я и Мизай». Меня прервал далекий крик Киры. «Тревога! Враг!» Я немедленно бросился к ней, на ходу активируя невидимость и драконью защиту. Подбегая к залу, где еще оставались спасенные пленники и где моя помощница контролировала заблокированный лифт, я услышал частые выстрелы из ручного излучателя. Когда увидел противника, то в голове проскочила мысль. «Серебряный серфер». Давно смотрел блокбастер про данного героя и думал, что уже все забыл, но оказалось, нет. Спустя секунду понял, что существо не просто не персонаж из фантастического фильма, но даже не похож на него. Всех схожести, это блестящее тело, словно покрытое отполированным хромом. Тело не человеческое, всего лишь гуманоидное. Всяческие черты лица, мускулатура и суставы отсутствовали полностью. Туловище, сплющенный овал. Голова, сплющенная капля, крепящаяся тонким кончиком к верхней части торса. Из плеч вырастали тонкие чуть сплющенные трубки руки, заканчивающиеся плоскими овальными пластинами ладонями. Примерно такими же были и ноги. Сгустки плазмы из излучателя Киры оставляли на теле существа неглубокие ямы и вмятины, отталкивали назад, заставляли замирать на одном месте, но не уничтожали его. Стоял он в шаге от дыры в лифтовой кабине. Кстати, на самой кабине зияла не одна отметина от выстрелов Киры. Я сходу выпустил в него кровавый серп. Красный кристалл врубился ему в правый бок, оставив глубокую щель. Будто лесорубы в дереве вырубили паз, который нужен для создания направления падения в процессе спила. И, все. Подыхать, разваливаться на части или просто падать неизвестный не собирался. Мало того, рана, нанесенная мной, и раны от излучателя Киры стали на наших глазах исчезать. Кровавые пули ушли в серебристое тело, которое по консистенции напоминало в меру жидкое тесто или манную кашу, а попадания – мелкие круглые кратеры. А потом существо атаковало. Для этого ей нужно было всего лишь поднять одну из рук и направить на Киру. А дальше от ладони принялись отрываться мелкие сверкающие начищенным металлом комочки. Скрытой мощи в этих снарядах оказалось достаточно, чтобы при рикошете от щита Киры оставлять на стенах, полу и потолке крупные выщерблины. Если бы мы не успели перенести большую часть людей в соседнее помещение, то кому-то из них сейчас бы ой как не повезло. «Убирай оружие и прячься за меня», — крикнул я, одновременно убирая маскировку и двигаясь вперед. «Мы не одни, не показывай им свои секреты». «Поняла». Увидев меня, серебристый страж вскинул вторую верхнюю конечность и принялся расстреливать, как Киру. А потом, когда девушка спряталась за моей спиной, сосредоточил стрельбу только на мне. Улучив момент, я ударил по нему воздушным копьем. Мощнейший поток сжатого воздуха ударил в голову и развалил ее на две части. Выглядело это совсем как во второй части «Терминатора», когда Арни расстреливал из дробовика своего коллегу из будущего. Разница лишь в том, что в нашем случае выглядящая кошмарной рана исчезла намного быстрее. «Иван, снизу!» Вдруг раздался крик Киры. Я не глядя отправил еще один серп в стража и торопливо забегал взглядом по полу. И когда увидел причину девичьего крика, то выругался в полный голос. Оказалось, те самые заряды превратились в нечто паукообразное. Капля в виде тела, 4 тонкие ножки и 5-сантиметровая игла. Их оказалось около полутора десятка. Вряд ли они смогут причинить нам существенный вред. Но вот отвлечь и подставить под удар стража, запросто. Отвлекаться на них не стал, отдав приказ золотой обезьяне заняться мелочью. Поняв, что привычные мне таланты против неведомого противника почти не действуют, только замедляют, я решил использовать способности, которыми убивал разумные машины. И первым стал энергетический шок. Небольшая шаровая молния слетела с моей руки и ударила в центр туловища серебряного стража. С паузой в пару секунд за ней полетел похожий искрящий шарик диффузии сплавов. Смена тактики, а точнее оружие, сработала на все 100. После поражения шоковым шаром страж замер в виде неподвижной статуи и даже, кажется, заметно потускнел. Второй талант превратил часть поверхности тела в матовую чуть выпуклую пластину, которая отчетливо выделялась на нем, будто наклеенная. Я скользнул поближе и применил деструкцию, накрыв почти половину вражеского туловища. Когда видимое проявление заклинания исчезло и страж вновь предстал перед нашими глазами, то стало видно, что его тушка изрядно похудела. «Да на еще!» — выкрикнул я и запустил еще одну шаровую молнию с шоком, парализуя тварь. Далее по очереди ударил диффузией и деструкцией. Антитехнические, если так можно сказать, таланты отлично работали против неведомого механизма или существа. Весь бой с момента тревожного крика Киры занял около половины минуты. Мои помощники, Магда и Варга, только-только подключились к делу. Ну и бибезьян. Пет колотил концом посоха не до пауков, пытающихся добраться до наших ног. Получалось это у него с переменным успехом. После мощного удара четырехногая мелочь с носом иглой превращалась в плоскую серебристую монетку, но буквально спустя 5 секунд вновь собиралась в каплю, отращивала тонкие лапки, иглу и пыталась добраться до меня с девушками, игнорируя Пета, словно чувствуя, что тот не живой и условно материальный. Магда оказалась лучницей или пожелала показать себя таковой перед нашей троицей. Сразу 2 лука соткались из воздуха в ее руках, прям как у меня шпага с дагой появляются, когда я активирую золотого дуэлянта. Как только ламия принялась растягивать их, они слабо засветились и появилась такая же светящаяся стрела. Доведя обе тетивы до уха, женщина отпустила их. В тот же миг с луков сорвались 2 светящихся черточки, чтобы через долю секунды оказаться в голове и верхней части груди серебряного стража. Они вошли глубоко в его тело, образовав небольшие кратеры, из которых потек раскаленный металл. Он тут же застыл черной неровной соплей. В это время бибезьян, поняв полную бесполезность своих действий против паучков, принялся их поддевать после расплющивания концом посоха и кидать в сторону стража. Стоило каплям коснуться его, как мгновенно они сливались с основным телом. Сам страж тут же зашевелился, получив инъекцию своими же, полагаю, нанитами, избежавшими ударов технозаклинаний. К его беде, ненадолго. Я отправил в центр его груди новую шаровую молнию с шоком. Несмотря на отсутствие полноценного разума, Пет сообразил, что лучше биться с одним большим, чем множеством мелких врагов. Тем более, что страж оказался слабым противником против всей нашей команды. Спустя 2 минуты расстрела моими чарами и огненными стрелами змеи женщины враг рассыпался черным прахом. Такой образуется при резке металлических конструкций болгаркой. Непроизвольно я и Магда замерли, ожидая получения победных сообщений. К нашему удивлению тех не последовало. Мы его не убили, недоуменно поинтересовалась Ламия. Не знаю, ответил я и хмуро посмотрел на кучку черного праха. Или это часть чего-то огромного, как та мелочь, которая под ногами бегала с иглами. Или это вообще обычный механизм, как та каталка, которую ты сломала. Ты же не получила с нее марок, или да? Нет, отрицательно мотнула головой Магда. Ну вот, я бросил в последний раз взгляд на останки врага и скомандовал. Возвращаемся к работе, пока новый такой же хрен не пожаловал. Глава 24. Эпилог. На поверхность вы вышли далеко от входа ловушки. Магда оказалась не только отличной волшебной лучницей, но и горным проходчиком. Благодаря одному из своих талантов она нашла пустоту за толстой бетонной стеной, а я решил пойти на поводу у интуиции и деструкции и проделать там дыру. Позже стало ясно, что мы нашли вентиляционную шахту. Причем она оказалась крайне примитивной, или излишне простой. Никаких вентиляторов, лопаток и всяческих опахал. Только в 2 местах 2 широких вмурованных в гладкий бетон кольца из какого-то сплава, покрытого побежалыми цветами. Возможно, это и были аналоги вентиляторов. Какие-нибудь магнитные нагнетатели-магниты, засасывающие воздух и останавливающие всяческих мусор, в том числе и нежелательных гостей. На наше счастье они не работали, а самое главное это то, что в двух стенах торчали самые обычные скобы-ступени для подъема и спуска. За тысячелетия с ними ничего не случилось. Они легко выдерживали не только меня, но и Магду. В конце мне пришлось опять задействовать свой всеразрушающий навык. Крышка воздушной шахты за столько лет покрылась внушительным слоем земли и мелких камней, а в тех пустили корни деревья. Бил в бок, чтобы не спровоцировать обвал на наши головы. На последнем метре почва пошла влажная, а потом и вовсе превратилась в губку, насыщенную водой. Когда пробил земляную пробку, то в прореху хлынула вода. В первую секунду мне показалось, что мы угодили в русло, если не реки, то ручья точно. Но тут же понял, это просто дождь. На улице лило хлеще, чем из ведра. На расстоянии 10 метров уже нельзя было ничего увидеть из-за стены воды. «Крейп, сходишь со своими на разведку?» — посмотрел я на командира разведчиков из первых пропавших. «Да». Я посторонился, плотно прижавшись спиной к сырой земле, пропустив мимо трех мужчин. Стоило им оказаться на открытом воздухе, как превратились в натуральных призраков. Вода частично скрывала их фигуры, а шум дождя полностью заглушал все звуки. Стоило им сделать дюжину шагов, как я перестал их различать, только навык продолжал фиксировать чужое присутствие. Но вскоре и он перестал работать, когда разведчики Фаркраса удалились от нас на порядочное расстояние. Отсутствовали они больше часа. «Кто-то идет», — быстро сказал я спутникам, ощутив приближение нескольких чужаков. «Приготовьте оружие». К счастью, тревога оказалась ложной. Это вернулась разведка. «Демоны знают, где мы оказались. Торчим на склоне у самой вершины какого-то холма», — недовольно сообщил Крейп, одновременно выжимая одежду. Тем же самым занимались его товарищи. «На нем никого нет, и у подножия тоже. Придется ждать утра, чтобы хоть как-то сориентироваться», — он выругался под нос, накинув на плечи влажную и мятую после выжимки куртку, и продолжил. «Тут таких холмов по пятку на каждые 10 километров, и пока идет дождь, то даже боги демона лысого что-то опознают. Судя по степени освещенности и моим внутренним часам, сейчас ранний вечер, и если разведчик сказал про утро, то придется настроиться на длительное ожидание в полдня. Махар», — я обратился к еще одному поселковому воину, командиру группы, которая попала в ловушку, сунувшись в приветливо распахнутые двери подземного объекта древних, сам он про это ничего не помнил, но другого быть не могло, раз я его с остальными нашел без сознания, кого-то уже в клетках, кого-то в зале на верхнем ярусе. И как-то так само собой сложилось, что все эти люди, опытные воины и промысловики, признали мое право ими командовать. Впрочем, я и сам не перегибал палку. «Что, ты за старшего? Мне нужно отдохнуть», — сказал ему. «Понял», — кивнул он. «Я все сделаю». Я привязался к скобам, приказал бибизьяну себя охранять, мысленно попросил всех богов и демонов этого мира придержать всяческих стражей и монстров хотя бы пару часиков, а потом отключился. Рядом в похожих путах болтались те спасенные, которых не стал приводить в сознание лечением. Их просто никто не знал или сомневался в том, что видели тех. «Вот принесем в поселок, тогда и пускай им очищают организм». Без тревог и неожиданных побудок проспал больше 4 часов. Когда открыл глаза и зашевелился, то услышал слова Киры. «Дождь закончился. Разведчики опять ушли наружу». «Ясно. Пошли и мы, что ли?» Прямо с утра меня к себе вызвал Опцион. Придя к нему в комнату, я увидел там же Тессерария. Машинально я попытался вспомнить о залетах, которые могли стать достоянием командиров Центурии. Но ничего такого, способного собрать в одном месте и еще сразу после побудки весь командный состав подразделения, не нашел. «Присаживайся, Иван», — предложил мне Опцион. «Благодарю». Стоило мне устроиться на деревянном стуле за столом, по другую сторону которого сидели мои отцы-командиры, Опцион продолжил разговор. «Иван, сегодня ночью пришло сообщение из Академии, и в нем есть несколько строчек о тебе. Вряд ли что-то хорошее», — мелькнула мысль в моей голове, — «и не угадал, и все только хорошее. И в конце кое-что тебе предложили». Он сделал паузу, но не дождавшись от меня вопроса, продолжил. «За обнаружение древнего подземного объекта, полного старых вещей и почти не охраняющегося, тебя решили наградить». «Как?» — вырвалось из меня. «Твое имя впишут золотыми буквами на доску героев Академии и разрешат закончить службу, чтобы ты вернулся со славой в семью», — с улыбкой произнес он. Его слова одновременно меня порадовали и вызвали досаду. От награды я ждал куда большего, чем досрочной демобилизации. Какой-нибудь редкий и мощный талант на жетоне, артефакт или уникальное оружие. Да хотя бы сотню тысяч марок. Нет, я не горю желанием дальше служить в этом кубле молодых тарантулов. Просто неприятно отношение командования Академии. Ведь по факту они просто воспользовались шансом избавиться от меня. По закону выгнать меня не могут, только отправить на смертельную миссию. Ну, или на почетную демобилизацию. Ты не рад? Слегка удивился он. Видимо, что-то отразилось на моем лице, и это была не радость, которой ожидал Опцион. Рад, но досадно, что командование выделило только меня. То место нашел не только я. Со мной был еще один рекрут. Вы знаете кто, и будет справедливо наградить ее. Варга, знаю, кивнул он, но про нее в сообщении нет ни слова. Тогда я откажусь, пожалуй. Иван, впервые за время нашей беседы подал голос Тессерари Центурии, Академия выделила того, кто действительно совершил подвиг. Этот герой, ты, без тебя ни Варга, ни кто-то другой не смог бы это сделать. И все же я хочу, чтобы рекрута Варгу наградили так же, как и меня, упрямо повторил я. Оба моих собеседника переглянулись, Опцион покачал головой, Тессерари чуть скривил губы. «Мы передадим командованию твой ответ, Иван», – недовольным тоном сказал Опцион. «Прямо сейчас этим займемся», – добавил вслед за ним Тессерари. «А ты возвращайся в казарму». В ожидании решения старших офицеров я мыслями вернулся к подземной лаборатории древних, которую нашел по счастливому стечению обстоятельств. Сейчас там аккуратно бродят разведчики из тех возвышенных, кто хорошо знаком с подобными местами и имеют подходящие таланты. Подошедшим до меня слухом тому и мои ярусов и помещений, но 90% из них или нерабочие, заваленные обвалами, затопленные и прочие, или законсервированы, сохранив внутри ценнейшее оборудование. Правда, ценность все эти механизмы представляют только в качестве источника редких сплавов. В большей мере людей из поселка интересуют, по сути, дешевка. Посуда, одежда, картины, различные детали типа умный дом и умная среда. Для себя я сложил вот такое мнение. Там под землей стояла законсервированная мощнейшая лаборатория по изучению биологических объектов, а также разумных, если вспомнить, что в клетках сидели и роботы. Потом что-то случилось. Причем сравнительно не так давно, век 2-3 назад. Может, какое-то короткое замыкание или место нашли люди либо роботы на высоких ступенях и от души пошалили. Это привело к тому, что один из блоков лаборатории запустился с кучей ошибок. Из множества процессов и были активированы только несколько. Это поимка объектов, усыпление, помещение в клетке и поддержание их в бесчувственном состоянии. Наверное, закормление, уход, изучение поведения, препарирование и прочее отвечал другой процессор или блоки действующего ИИ, которые сгорели. К ним присоединились и другие, отвечающие за уборку, ремонт и тому подобное. В итоге за сотни лет все вышло из строя. Пленники благополучно умирали в вольерах, техника выходила из строя. Когда все совсем уж дошло до ручки и автоматические каталки перестали работать и взялся ремонтировать те своими силами и от чего-то совсем уж дикарскими методами. Это я про конечности людей и животных, используемых в качестве манипуляторов, и живого мозга в головах, как управляющие чипы для повозок. И так все шло по накатанной, пока тут не появился я. Кстати, разведчики в подземельях уже несколько раз натыкались на серебряных стражей, но как противники те не представляли особой опасности и быстро дохли. Что они из себя на самом деле представляли, я даже представить не мог. Как охранники они оказались ужасно бесполезными. Разве что они предназначались против обычных людей, не ступивших на путь возвышения. Гадать тут можно бесконечно. Еще стоит добавить, что подземелье на порядок перспективнее, чем древний объект, который стал Фаркрасом. Разведчики регулярно приносят оттуда мешки с ценностями и удивительными диковинками. При таких темпах караван в Шит будет сформирован намного раньше, чем запланировано. Возвращаясь же к недавнему разговору с командирами Центурии, конкретно к теме Варги, то могу вот что сказать. Я не хотел ее оставлять в Академии. Там и ее врагов еще полно, и мои обязательно постараются на ней отыграться. Уж лучше вместе дождаться с ней выпуска. И конечно же есть еще мои слова о том, что девушка заслуживает награду не меньше моего. Кто бы там что-то ни говорил, но это так и буду стоять на своем. На следующее утро меня вновь вызвали к командирам. В этот раз мы шли к ним с Варгой. О причине вызова она была в курсе еще вчера. Я подробно пересказал свой разговор с Опционом и Тессерарием. Что мы будем теперь делать? Поинтересовалась у меня девушка, когда мы вышли на улицу после встречи с командованием Центурии. Здесь останемся или в Шит вернемся? Несколько минут назад мы получили вольную, если так можно было сказать о сложившейся ситуации. Руководство Академии явно очень сильно желало от меня избавиться и сохранить паучью популяцию клановой молодежи. Ради этого там пошли навстречу моему пожеланию и наградили вместе со мной Варгу. Здесь, у нас в этом месте еще полно дел, ответил я девушке. Ближайший караван пропустим и вернемся в город со следующим. Теперь началась новая веха в моей жизни.